пустив слезы в полную силу, ожесточенно вытер их рукавом. «Доброе сердце у вас, Георгий Александрович», — умиленно улыбнулся мне Толстый. Протянув руку, классик ласково погладил меня по голове. «Тяжело вам, Георгий Александрович. Ничего, все хорошо будет. Помогу, чем смогу. Спасибо». Достав платок, я высморкался в него и жалобно продолжил. «Не работает непротивление злу, Лев Николаевич. Мир наш, страшное, жестокое место, и только добро с вот такенными кулаками зло поглубже загнать может. Извините», — расклеился, — «ню не распустил». «Нет, в слезах стыда», — успокоил меня Толстый. «От сердца они идут. Стало стыдно, но с этим стыдом я как-нибудь справлюсь, для дела лицемерю, а значит, простительно». «Скажите, Георгий Александрович», — не без смущения спросил граф, — «может ли в бабе бес сидеть? Это к чему вообще? В какой бабе? Пофигу, мало ли их вокруг Толстого, во всех может», — ответил я. Прикрыв глаза, Лев Николаевич откинулся на спинку и залип на пару минут. Приняв решение, он поднялся на ноги. «Пойду я, с вашего позволения. Ну его, барзаписца этого, чего я ему скажу-то? Лучше делом займусь». «Ступайте, Лев Николаевич», — кивнул я. «Могу ли я ваши детские произведения издать, в школы да библиотеки?» «Любые берите, Георгий Александрович», — с улыбкой кивнул Толстый. «Для того и написаны, чтобы деточки малые уму-разуму набирались, да и взрослым, глядишь, сгодится. До свидания». «До свидания». Глава 22. Николай, царствие ему небесное, заседание госсовета, по собственному своему признанию, не любил, скучно. Сила воли и осознание обязательности их посещения, впрочем, позволяли ему терпеливо выслушивать пространные доклады, дискуссии и прочее. Большую часть пропуская мимо ушей и не имея ни малейшей заинтересованности в происходящем, на его взгляд физического присутствия на заседаниях было достаточно, а разум и душу Николай посвящал действительно важным для него вещам, Господу и возлюбленным. Сначала Матильде, ныне в эмиграции, Дагмара на всякий случай выгнала, затем Алекс, ну а я, будучи продуктом совсем других времен и социальной среды, слушал в оба уха и получал от процесса огромное удовольствие. Из актера, пусть и перспективного, в «Цесаревичи», нифига себе у меня карьера. Сдохну, но трон без борьбы не отдам. Всеобщее благо, повышение качества жизни подданных, общение с толстыми и прочими светочами родной культуры. О, на все это в глубине души мне глубоко плевать. Что может быть выше и круче должности императора всероссийского? Ась, английский король, да он же жалкий кастрат, править которому мешают перы. Чего стоит его империя без грандфлита и колоний? Никчемный, продуваемый ветрами остров, по которому бродит озлобленное быдло. Вот что такое Англия на самом деле. Моя родина, это и в самом деле вселенная, и в этом признании Толстому я нисколько не соврал. Только вдумайтесь, как вкусно это звучит. 1/6 суши, всей суши. Россия – это в первую очередь континентальная держава. От Польши и до Китая, почти целый материк, вот что попало в мои цепкие и жадные лапы. Прекрасно понимаю Европу, когда рядом такой без всяких преувеличений монстр, спокойно сидеть как-то стрёмно. А ну как у русских появится лидер, которому не нравится лениво отмахиваться от пытающихся втянуть его в чужие игры рук, и он начнет свою. У Петра было гораздо меньше, чем есть у меня. Да, поначалу он терпел поражение, но, когда разобрался, как работает современная война, у него получилось очень хорошо. Да, крови пролилось много, но давайте смотреть правде в глаза, когда радикальные реформы и модернизация обходились без нее. Исторический процесс – штука жестокая и неумолимая. Слова товарища Сталина: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — исчерпывающе описывают всю ублюдочную сущность этого самого процесса. Какой-то усатый лысый историк из алгоритмов Ютуба называл это факторами внешнего воздействия. Не врал я Льву Николаевичу и в том, что нынешнее положение меня устраивает, что есть Россия без трат на армию и флот. О, ответы на этот вопрос во все времена вызывали у народа и его правителей влажную поволоку в глазах и обильное слюноотделение. Такие-то недра, такое-то население, такое-то количество кулибиных, которые, вопреки отсутствию системных институтов, очень старались подарить родине что-то реально прорывное. Наглядный пример: после революции большая часть интеллектуальных и прочих элит либо свалила, либо переехала на 2 метра под землю, но, Стоило товарищам большевикам выстроить те самые системные институты, через 15 лет после самой чудовищной войны в истории человечества, а что такое 15 лет по историческим меркам, это даже не день, СССР отправил в космос человека, и нет, это не бестратно армию флот, а вовсе наоборот, с расходами на их наращивание, содержание, параллельно с восстановлением лежащей в руинах страны, а еще на геополитические проекты тратились. Это я так себя успокаиваю, потому что в душе кипит успешно подавляемая, но ни к чему хорошему не способная привести злость. Злость – чувство деструктивное, особенно в условиях, когда ее трансформация в ярость чревата. Эмоции вроде бы схожи, но есть важный нюанс – злость, в отличие от ярости, не требует от человека реализации прямо сейчас. Она просто копится и, подобно яду, влияет на принимаемые решения и оказывает деструктивное воздействие на организм. Ярость же толкает человека на поступок, нужно во что бы то ни стало убрать вызывающий ее объект, невзирая на последствия. Ни с тем, ни с другим мне не по пути, должность такая, очень рисковая и крайне ответственная, а значит нужно от них последовательно избавляться. Что есть первое для нового наследника заседание Государственного Совета, очень важный ритуал. Все собравшиеся здесь люди, больше 30 человек, просто обязаны показаться мне на глаза и, желательно, создать благоприятное впечатление. Безусловно, у многих из них есть крайне важные должностные обязанности, которые требуют от них присутствия на местах. Для многих это выльется в кранч, это в лучшем случае, а в худшем проблема на тех самых местах окажется нерешенная из-за упущенного мнения. Второе мне не нравится, но протестовать против этого я не стану. Ритуальная компонента сегодняшнего заседания важнее, и мне остается только успокаивать себя тем, что времена сейчас медленные, и день-два простоя чиновника высшего ранга не приведет к смерти моих любимых подданных. Свободен лишь один стул. Ну как свободен, на нем сидит товарищ Алексея Александровича, хреново дяди Леши, который демонстративно такой важный день проигнорировал, даже не потрудившись родить нормальную отмазку. Его высокопревосходительство больны, сказал заместитель. Хрена с два я в это поверю, ублюдок просто фрондирует, показывая, что в грош меня не ставит. Так-то вопросы флота мы сегодня не обсуждаем, но это нисколько его не оправдывает. Лично мне на дядюшкины потуги плевать, я же не золотой червонец, чтобы всем нравиться, но пренебрежение к русскому цесаревичу непростительно. Злость моя, помимо этого, продиктована еще и тем, что планы придется скорректировать, дядюшка откровенно идет на обострение, и банка с пауками, она же двор, прекрасно это видит, делая соответствующие, идущие мне во вред, выводы. Так уж устроено человеческое общество, что наверх исключения всегда и везде есть, но на то они и исключения, чтобы ими можно было пренебречь, поднимаются социопаты. А иначе не получается, даже если ты трижды умница и профессионал, максимум, на что можешь рассчитывать, это роскошный кабинет, в котором можно спокойно заниматься своей важной и сложной работой за хорошую зарплату. А в баню с уважаемыми людьми ходить будет твой начальник, который ни хрена в конкретном деле не разбирается, зато шикарно умеет строить карьеру и обкашливать вопросики. Справедливости ради, ему в деле разбираться не шибко-то и нужно, потому что по ту сторону бизнес-процессов точно такие же, как и он, обладающие развитой социальной мимикрией и сверхпроводимостью партнеры. В общем, ничего плохого в этом нет. И работающим под крылышком такого деятеля мягкотелым гением можно только позавидовать. Как у Христа за пазухой живут, целиком отдаваясь любимой такой интересной работе. Вывод прост, мне нужно быть самой хладнокровной и зубастой рептилией в этом гадюшнике. Ничего личного, просто бизнес, вот мое кредо отсюда и до последнего вздоха. Все понимают, и, если я потерплю кретина дядюшку год-другой, ничего плохого не случится, не им единым живет империя, и некоторый репутационный урон я смогу нивелировать успехами на других направлениях, но тянуть дольше, чем необходимо, нельзя. Говоря метафорически, на том преснопамятном приеме мы с дядей Лешей обменялись гневными дипломатическими нотами, а сегодня он демонстративно подтерся пактом о ненападении. До войны еще далеко, но грохот ее за горизонтом уже слышится. Формат заседаний Госсовета в целом похож на любые другие совещания, человечество не больно-то изменилось. После коллективного приветствия важного меня, мы ознакомились с повесткой, я формально ее одобрил, и на несколько часов мы погрузились в ее проработку. Доклады, вопросы и предложения, голосование, мой формальный вердикт. Я не нашел ни одного повода придраться, а потому со спокойной душой подмахивал большинству, чисто ради приличия задавая вопросы, призванные продемонстрировать, что я тут не повинность отбываю, а реально пытаюсь вникать в государственные дела. Вопрос повестки, к которому я имел прямое отношение, сегодня всего один, выдвинутое министром дурного предложение отправить в отставку воронежского губернатора Куровского. Письмо от Кочубе министр частично зачитал, изрядно повеселив заседающих. Принято единогласно, даже Мишка, который непосредственный покровитель, не стал за своего протеже заступаться. Невелика фигура, можно и пожертвовать ради демонстрации личной справедливости. После отработки основной повестки, как и положено, присутствовал блок «Вопросы и предложения». Здесь я выкатил запрос на создание антимонопольного комитета и согласованных с императором наград. Папочки, само собой, прилагаются, с ними гораздо лучше, чем «а сделайте ко мне, господа», вот такое. Вроде бы мелочь, но папочки тоже в копилку моей репутации упадут, толковые бюрократы оценят, что я не гнушаюсь лично заниматься предварительной работой. Они, конечно, не Алексей Александрович и даже не министр дурного, но коллективную мощь бумагоморателей недооценивать нельзя, их не видно и не слышно, но, ежели затаят, могут начать терять бумажки и саботировать процессы так, что виноватого хрен найдешь. Верно и обратное, ежели цесаревич, а за ним и император, не гнушается поработать сам, они будут видеть во мне достойного руководителя и подтягиваться, дабы не ударить в грязь лицом. Дисциплина начинается с себя. По завершении заседания я выкатил десяток фраз о том, насколько мне приятно работать с такими профессиональными и патриотично настроенными людьми, кивнул в ответ на коллективный поклон и отправился к покоям императора, поделиться впечатлениями. По пути повспоминал вчерашнее интервью привычного формата. Это когда я в режиме монолога рассказываю то, что мне нужно, а журналист конспектирует и задним числом выдумывает вопросы. Материал обещает раскинуться на пару разворотов, но у вас что, более важные статейки есть? Объема цесаревичу жалко, а на каторгу? Шучу, газеты меня любят, и не только отечественные, и не только скандального толка. Французы, например, заметки про меня строчат без продыху и радостно перепечатывают мои интервью, они там жутко политизированные, и Жаки да Жанетты алчно потирают ручки в ожидании свежих инфоповодов. Начал, конечно, с комментариев о запрете лавок и ограничении штрафов, поименно похвалил тех, кто разработал законопроект, упомянул некоторых заводчиков, которые сделали это сами, до введения законов, поощрение так сказать, и повздыхал на грубую объективную реальность, из-за которой улучшить положение рабочих сильнее пока не представляется возможным. Львиная доля объема отошла реформе просвещения, обозначил общие контуры, тепло отозвался о Дагмаре, которая сильно за грамотность народа радеет и вкалывает не щадя себя, на самом деле пашут ее чиновники, но какая разница. Подал сигнал заводчикам «вкладывайтесь в кадры, и вам воздастся» и анонсировал скорый расцвет медицины, ибо в воспитание нового поколения врачей империя вложится нешуточно. Далее поговорил о синоде, обильно похвалив батюшек за здравомыслие и христианскую любовь к ближним, мол, согласились, что поражение в правах по религиозному и национальному признаку – штука вредная. В контексте реформы просвещения им тоже досталось, на батюшек из церковно-приходских школ ляжет львиная доля нагрузки, так что заслуженно, анонсировал и поднятые сегодня вопросы. Антимонопольный комитет – это понятно, а премия и медали направлены на деятелей культуры, науки и простых людей, я вас вижу и ценю, господа, собираясь подтвердить это реальными делами. А еще я не отказал себя в удовольствии подбросить парочку информационных бомб. Первое, французам, в ней я процитировал французские же газеты с описанием скандалов вокруг Панамского канала. Контекст понятен, вот они, плоды отсутствия стального монаршего сапога в заднице коммерсов. Воруют и пилят безбожно, а парламенту и дела нет. Почему не защищаются интересы инвесторов? Понятно почему, большая их часть представляет собой частные лица, которые лоббистам из парламента, в отличие от банкиров и подрядчиков, занести не могут. Самое что ни на есть примитивная двухходовочка. Шаг первый, русские спешно сбывают становящиеся токсичными акции. Шаг второй, русский цесаревич охреневает от бардака. Вангую скорый разговор с французским посланником, но мне-то чего, я же не инсайды озвучиваю, а совершенно открытую инфу из французских же средств массовой информации. А ручки-то вот они. Было бы очень здорово добавить сюда третий шаг, в виде выгоды для себя любимого, но я про Панамский канал вообще до возвращения в Петербург не вспоминал, вот друг Илюха бы как надо на этой авантюре поднялся. Не жалею, для лицедея до блогера из времен, когда в интернете набирали сотни миллионов просмотров пятисекундные видосы со смешно скорченной мордой, я справляюсь архидостойно. Информационная бомба вторая, выданная журналюге толстенная папка с кропотливо собранными во время путешествия и частично выдуманные, легендарный рассказчик боится за свою жизнь, поэтому пожелал остаться анонимным, рассказы о зверствах англичан в Индии, в том числе, ужасы массового голода в Бенгалии. Журналюга клятвенно обещал поделиться инфой с зарубежными коллегами, там же и в самом деле свобода слова, и условно независимые газетенки в самой Британии имеются. Сенсации и рост продаж нужны, ой как нужны, образ борцов за угнетенные народы нужен, ой как нужен, романтично настроенным людям он слаще личного благосостояния. Я вам не Николай и даже не Александр, сидеть и обтекать не стану. Задели? Получили асимметричный ответ, англичане тоже формулу этот икс уважает, только силу любит, сиречь, мерит по себе. О голоде в центральных губерниях говорить пока не стал, сначала нужно накупить фьючерсов у латифундистов, потому что они неминуемо начнут задирать цены, если узнают о масштабе проблемы. Все равно узнают, но чем позже, тем лучше. Напоследок я подкинул пищи для размышления китайцам и прочим азиатам посредством рассуждения о монголо-татарском иге, познакомив народ с термином «ориентализация». Это когда русский витязь из латника с копьем по чисто объективным, экономическим причинам и под влиянием азиатских соседей пересаживался на степную лошадку и вооружался луком. Это только яркий пример, а суть монолога сводилась к государственным институтам, которые взяли у монголов многое. Монголы, в свою очередь, черпали у Китая, и в запретном городе этот посыл обязательно считают. Еще один маленький шажок на пути в тысячу ли, дабы англофилы, славянофилы, франкофилы и прочие идеологически озабоченные граждане не обиделись, я подстраховался, заметив, что удачное географическое положение позволяет нам черпать как с запада, так и востока. Признав, что не всегда это происходит удачно, пообещал плотно работать над вычленением и интеграцией в тело империи лучших наработок с обеих сторон. Не забыл упомянуть и Японию, в блоке про просвещение. Если маленький остров так задницу рвет на ниве модернизации и образования, то нам надо и подавно, особенно если учесть, что от Европы мы в этом плане отстали, несмотря на множественные усилия его императорского величества, без заложенного которым базиса дальнейшие перемены были бы невозможны. Мы же не демократия и даже не СССР, где на предыдущего правителя можно любые проблемы списать, выставляя его кровавым упырем и дебилом, а самодержавие, в котором любой камень в моего батюшку или даже дедушку подрывает мою собственную легитимность. Романовы – это преимущество, а не тянущиеся из тьмы средневековья ярмо. Глава 23. После обеда, сидя за столом с чашкой кофе, перед пестрой картой, поделенной на колонии и зоны влияния Африки, я предавался самому тяжелому на свете делу – борьбе с собственной жабой. Английские, французские и прочие не принадлежащие Германии колонии сейчас не актуальны, некоторые планы на них у меня есть, но как минимум до октября и долгих, задушевных разговоров с Вилли они потерпят, и не к спеху, и согласовать действия с союзничком надо, и возможностей у меня на данный момент очень мало, изнутри государственного аппарата, через тот самый государственный аппарат, в котором непонятно кто и у кого взятки берет, с мутными делишками нужно быть очень аккуратным, особенно с англичанами, перекроют мне Суэц, и наши купцы да переводчики загнутся из-за чудовищных издержек. С французами немного поиграть можно, в том числе привлекая англичан. Вздохнув, я сделал глоток и поморщился на лежащее справа от карты письмо, подписанное долбанной королевой Викторией. Письмо пространное, но суть его проста: приезжай, дорогой родственник, погостить после помолвки. Дипломатически это настоящая подстава. Поморщившись на письмо справа от карты, вздохнул еще горше. Президент Франции Мари Франсуа Сади Карнав в гости зазывает. Тоже после помолвки, все равно, мол, рядом будешь, так чего бы не посетить документально заверенных союзников. Император, с утра к нему сходить успел, пожаловаться, велел не отказываться от обоих приглашений. Дипломатическая картина от этого еще круче. Сначала я поговорю с Вилли, потом, поржу с французами над тем, как много вранья удалось влить в уши доверчивого тестя, а вишенкой на торте выступает отчет на ковре у ее величества. Что должен при таком регламенте подумать кайзер? Отпив еще кофейку, я усилием воли вернул внимание на карту Африки. Так-то Вильгельм не мальчик, а военная пропаганда в ходе больших войн и не таких превращала в безмозглых кретинов, на которых очень удобно повесить общую ответственность за многолетнюю мясорубку. Должен понять, дипломатия штука сложная, и подставы типа такой в ней не исключение, а правило. Следующий глоток даровал мне несколько авантюрную, но вполне осуществимую идею, которая нехитрую англо-французскую комбинацию сломает к чертовой бабушке. Надеюсь, Вилли оценит и подмахнет. Тогда, помимо дипломатической пользы, я получу от круиза по Европе еще и личное удовольствие. Хитрая жаба, отвлекаешь меня как можешь. Да, не выйдет, все равно эти куски земли как минимум в ближайшие 20 лет мне не светит, а деньги очень нужны. На данный момент Вилли, как и подавляющее большинство европейцев, пользует Африку в качестве сельхозпридатка. Понять можно, население растет, промышленность отжирает драгоценные земли, урбанизация сокращает деревенское население. Чем-то надо рабочих кормить. Кайзер еще и в колено себе стрельнул, задрав пошлины на наше зерно. Немцы и в мое время такой подход уважали. С другой стороны двояко, чем-то на протекционистские меры по защите родной промышленности ответить надо было, и тут есть повод погрустить. Кроме зерна нам предложить особо нечего. Но, какая страна на планете обеспечивает свои потребности во всех сферах на 100%? Правильно, ни одна. С глобализацией не поспоришь. Странам волей-неволей приходится занимать определенную нишу, закупая из-за рубежа недостающие. Однако краник прикрутить можно всегда, поэтому критически важные производства и ресурсы надлежит иметь свои. Фу, жаба, хватит отвлекать от дела. Несмотря на сельскохозяйственную ориентацию львиной доли колоний, ежели европейцы находят полезный ресурс, они его, конечно же, добывают. Африка в этом плане удобна, немало ценного находится близко к поверхности, и для доступа к тому же никелю не нужно в 50-градусный мороз вгрызаться в вечную мерзлоту. А еще там есть рабский труд, прогрессивная Европа его сильно уважает, потому что загнать в шахту полуголодного, одноразового негра гораздо выгоднее, чем нормального рудокопа с хорошей зарплатой и соцпакетом. Мерзко. Во сколько оценит Вилли карту с месторождениями ресурсов германской Восточной Африки? 5000 отправленных учиться на его заводы рабочих, ряд технологий, в том числе тротил, и некоторые предприятия группы А, производство средств производства, сторговаться же смогу, еще мне кровь из носу нужна оптика, она пойдет в дальномеры, бинокли, перископы, оптические прицелы для снайперов, которых мне еще предстоит завести. Каким бы капитализм ни был, товарищ Ленин в своей формуле «капиталисты сами продадут нам веревку», на которой мы их повесим, был не совсем прав. Если Вильгельм попросит Карла Цейса не строить мне завод по производству дальномеров, тот его и не построит, он же себе не враг. Кроме того, торговать продукцией гораздо выгоднее, чем технологиями ее производства. До смешного доходит, в Ютландском сражении немцы с англичанами самозабвенно лупили друг по дружке, а Херркрупп получал патентные отчисления за свою замечательную броню от тех и от этих. И всем, кроме отправляющихся на дно морячков, которых не спрашивают, было нормально, в том числе кайзеру. А что такого? Просто бизнес. Я не коммунист и не турбопатриот, поэтому осуждать никого не собираюсь. Одним нужна броня, другим – пополнение государственной казны. Но я из будущего и видел, насколько сильно народам такое положение дел не нравится и к чему оно приводит. Мы подыхаем, а эти наживаются. Мужиков понять можно. Нам в этом плане, как ни странно, проще, на данный момент у нас тупо нет ничего такого, что будет лететь в моих подданных параллельно с патентными отчислениями. Ладно, не совсем, вон под окошком ящик стоит. Англичанам не продам, а с Вилли поделиться можно, авось в этой реальности немцы наконец-то поймут, в какую сторону им воевать выгодно, а в какую – самоубийственно. Железной рукой придавив жалобно пискнувшую жабу, свободный я написал Кириллу распоряжение выделить 50 миллионов рублей из китайского неприкосновенного запаса в распоряжение Менделееву, который распределит деньги по грантам и составит список потребных производств, позаботившись об организации тендеров на их строительство, с доверием, но под строгую отчетность, сколько, кому и зачем. Дело не в расхищении средств пожилым светочем мировой науки, он несоизмеримо выше этого, а в том, что мне необходимо знать, что мои кулибины уже наизобретали или собираются. Транши одобрять буду лично, Дмитрий Иванович нереально крут, но все-таки продукт своего времени, а значит может проинвестировать в кажущуюся перспективной, но по факту бесполезную или тупиковую технологию. Последние даже опаснее бесполезных, в тупик можно упереться не сразу, а, например, лет 10 и сотни миллионов рублей спустя. Отдав записку Остапу, я упаковал карту в тубус, без отметок, они в голове, и им там нормально, и засунул его на специальную полку шкафа. Попросив у лакея Карла еще кофе, пересел в кресло у окошка, удобно положив ноги на привезенный вчера великим ученым ящик, погрузившись в воспоминания о сегодняшнем утре, которое благодаря Дмитрию Ивановичу перестало быть томным. Менделеев за прошедшие с нашей встречи дни работал в три смены, об этом говорили могучие мешки под глазами, впалые щеки и несколько обвисший костюм. Похудел гений, перегнал массу в научное рвение. «Сюда ставь, Гриша», — указал ученый пришедшему с ним молодому ассистенту. Тот поставил небольшой деревянный ящик прямо на мой стол, и я был не против. Усевшись в кресло напротив меня, Менделеев жестом выслал помощника и без нужды заверил: «Не рванет, Георгий Александрович». «Хорош, Дмитрий Иванович», с истинной верою в законы физики и химии поставил перед высочайшим носом пару килограммов взрывчатого вещества. «Но оно же и вправду не рванет». «Быстро», — оценил я и открыл крышку, узрев белые кристаллики. «Благодарю вас за великолепно проделанную работу, Дмитрий Иванович», — закрыл крышку и переставил ящик на пол, чтобы не мозолил глаза. «Однако вынужден попросить вас спать и кушать как следует, вы очень нужны империи и лично мне». «Успею», — отмахнулся Дмитрий Иванович. Открыв блокнот, я вооружился пером и спросил: «Какие сложности у вас возникли и как я могу вам помочь?» «С гексогеном», — он кивнул на ящик. «Сложностей не так чтобы много, выход мал да прессовать сложно. Вторую почти забороли, но ацетону не хватает, так аж за взрыватели еще не брались». Я записал нужда в ацетоне и признался: «Увы, более эффективный способ производства мне практически неизвестен, все, что знал, я вам уже передал. В универе меня взрывчатку промышленным способом производить не учили, незачем, но даже огрызки инфы из Википедии способны помочь, и я все, что помнил, описал. Примененный Менделеевым способ с малым выходом, самый простой». «Понимаю, Георгий Александрович», — не без грусти вздохнул Дмитрий Иванович. «Сам не рад», — развел я руками. Опомнившись, Менделеев встрепенулся. «Виноват, Георгий Александрович. Ежели вы всю работу за нас делать будете, зачем мы такие нужны?» «Не извиняйтесь, Дмитрий Иванович», — с улыбкой покачал я головой. «Нашему миру нужны все. Свое призвание применимо к отечественной науке я вижу в указании примерного направления, и я бы очень хотел указывать его более четко, и обеспечении вам и вашим коллегам спокойных и достойных условий работы». «Об условиях не забыл», — покивал Менделеев и обернулся к двери. «Гришка». Помощник вошел, с поклоном водрузил на стол толстую папочку и ушел, вышколенный. «Благодарю за то, что успели это», — поблагодарил я ученого. «Капля в море», — признался он, — «работы непочатый край. Будет ли мне дозволено говорить откровенно, Георгий Александрович?» «Только так и нужно, Дмитрий Иванович». Менделеев сел поудобнее и разразился почти часовой речью о том, как тяжело отечественной науке. «Не хватает всего, кадров всех уровней, материальной базы, стройной системы научно-исследовательских институтов, лаборатории и сырья. В плюсах огромное количество энтузиастов, которые все свои доходы, которые, увы, как правило невелики, пускают на изыскания. А еще бюрократия, Костович же не один такой, кто пытался получить отечественную привилегию, а потом махал рукой и оформлял ее за рубежом. При соединении к Парижской конвенции, император вчера вечером с французским посланником об этом конструктивно поговорил, процесс идет, и через пару месяцев нужные бумаги будут подписаны, эту проблему решит лишь частично, в профильной структуре работать будут те же люди, что и сейчас. Не обошлось без иностранного влияния, конкуренты тупо дают нашим, хотя какие они к черту наши, чинушам взятки за то, что они потеряют запрос или будут долго проворачивать его через аппарат. Год-два, более чем достаточно, чтобы перспективную технологию освоили конкуренты. Верхи и средние верхи Академии наук живут неплохо, но, добившись личного успеха, уважаемые люди начинают класть на прямые должностные обязанности, подсиживать друг дружку, вставлять палки в колеса протеже коллег и, правильно, брать те же взятки, даром что жалование позволяет им не думать о хлебе насущном совсем. Словом, то же самое, что и в других государственных структурах, башки поснимаю, но это медленно, аккуратно и потом, а работать нужно уже сейчас, да какой там сейчас, и десятилетия назад было бы поздно, вдох-выдох и повтор любимой мантры, товарищу Сталину было намного тяжелее, почти помогает, Сибири, к примеру, воспользовался моим любимым, на данный момент, детищем Менделеев, препарат великолепнейший, да сырье для него за 2 месяца вышло, не знал, признался я, весь краситель перевели уже его что, так мало и что там с текстильным рынком, воют поди бедолаги, анилин задумывался дешевым заменителем природных красителей, а теперь, получается, придется обратно к природным переходить, да у меня мещане разорятся, вдох-выдох, да, серенькая одежда это не очень красиво, но за неимением гербовой, да фиг там, это же товар-заменитель, который тоже неминуемо подорожает, от этого недостаток кислот появился, серный, азотный да солярный, неумолимо продолжал вгонять меня в тоску Менделеев. Аптекари воют, текстильщики воют, купцы руками разводят, как анилину привезешь, ежели по всему миру так. Немного отлегло, мировая практика это не оправдание, но почему-то неплохо успокаивает. Тот же принцип, что и у заваленного экзамена, ни один я такой дурак, эван нас сколько, а значит не так уж и обидно. Самое прискорбное, Георгий Александрович, что ежели бы Сибири по уму применяли, как вы да доктора ваши стократ повторяли, его бы с избытком хватило. Возмущенно развел руками Менделеев. Перекладывать ответственность на народ очень плохо, но не спросить я не смог. А как его применяют? Моя слабая информированность Дмитрия Ивановича не удивила, привык к такому, и авторитета я в его глазах не потерял. Подразумевается, что я очень занят, и я действительно стараюсь таким быть. Газеты просматриваю добросовестно, да только увидев в заголовке или тексте слово «Сибири» автоматически этот материал пропускаю, привык за первые недели слышать о нем исключительно хвалебные отзывы и решил, что так будет всегда, будет мне уроком. Полоскание, это понятно и правильно, ежели нездоровый человек этим промышляет, но промышляют-то и здоровые. Купальни специальные отрывают, для людей с достатком целые ванны с «Сибирием», для тех, кто победнее, умывальники, лицо да руки споласкивать. Кто поглупее, порошок ложками жрут, корчится, воют, а жрут. Горький он очень. В зубной порошок Сибири добавляют, еду посыпают, очень модная услуга в ресторанах ныне. Аптекари карманы набивают, здесь польза некоторая есть. Студенты-химики лаборантами в аптеке идут да прямо на дому заказчикам Сибири смешивают. Все полегче жить да учебу оплачивать. Поначалу-то неплохо было, покуда все не распробовали, а потом Сибири стало не достать, начали аптекари пес пойми что намешивать, каждый день люд травился, помирал. Медицинский департамент да полиция работают исправно, отравителей да мошенников таких под суд да на каторгу пускают, и ныне смертей почти нет. Охолонули мошенники, догадались безвредную бурду мешать. Твари, охарактеризовал я любителей намешать ядов, это же не жадность даже, ладно если мошенник подпольно шмурдяк в грязном переулке толкает, это конечно чудовищно, но от преступника иного ждать и не приходится. Аптекарь-то человек грамотный, и прекрасно отдает себе отчет в том, что от его подделки человек умрет. Хуже твари, поправил Менделеев. Твари-то зла не имут, их Господь такими создал, и убивают они только прокорма ради. Это, чудовища в человеческом обличье, и их в кипящем масле прилюдно варить надо. Согласен, но в империи много инфраструктурных проектов, на которых пригодятся сильно провинившиеся рабочие руки, с папенькой о переносе каторги с Сахалина я говорил, и он, пусть и неохотно, согласился спустить команду проработать создание исправительно-трудовых колоний там, где от них экономике будет польза. Повздыхали, грустно это все, и Менделеев продолжил. И, извините за такие подробности, Георгий Александрович, особо радеющие за свое здоровье господа клизмы с Сибирием ставит, по утрам и вечерам, с гордостью рекомендуя сию процедуру всем знакомым. Эта деталь словно пробила остатки брони, заставив меня погрузиться в уныние. Ужасно. Черным по белому уже написано, как и в каких случаях применять. Лично мной, извините за нескромность, проговорено не один десяток раз, соответствующим циркуляром медицинского департамента с подписью министра закреплено, а больные-то мрут. Сколько тысяч жизней оборвалось из-за кретина, который себе в задницу Сибири сует. Совершенно ужасно, Георгий Александрович, ничуть не радостнее меня вздохнул Менделеев. А самое ужасное, сделать с этим ничего нельзя. Покуда производство кислот до другого нарастим, кретины, как вы совершенно справедливо эту братью окрестили, уже наиграются и заведут себе новую моду. Однако ж кислот у нас и без Сибири нехватка, кивнул на папку. Тщательнейшим образом изучу, честно пообещал я, кого надо нагружу, финансирование найду. В Германию в октябре поеду, договорюсь с тамошними химиками. От всей души поздравляю вас со счастливой помолвкой, улыбнулся Менделеев. Спасибо, Дмитрий Иванович, на автомате поблагодарил я, думая совсем о другом. Давайте так поступим, послезавтра я в Петербург прибуду, на неделю. К прибытию плоды трудов ваших изучу, и мы с вами поговорим более предметно. Так точно, Георгий Александрович, с одобрением на лице огладил бороду ученый и заметил. Не один я работал, на последних листочках позволил себе поименно указать. Спасибо, Дмитрий Иванович. Награда обязательно должна отыскать своего героя, иначе зачем такое государство? Ежели вы в Петербург нагрянуть решили, я бы хотел попросить вас о возможности представить вам одного очень толкового коллегу, добавил Менделеев. Я надеюсь, что одним таковым вы не ограничитесь, улыбнулся я. Не ограничусь, улыбнулся в ответ ученый. Однако Семен Васильевич Панпушко заслуживает быть представленным вам отдельно. Энтузиаст, все свободные от преподавания силы тратит на изыскание приемлемого способа снаряжения снарядов меленитом. Вот его я бы вам в кабинет не притащил, рвануть легко может. Пикриновая кислота – очень нестабильное и очень мощное взрывчатое вещество, от работы над которым нужно навсегда отводить всех обладающих ценными мозгами людей, подорвутся без всякой пользы. Имя знакомое. Поднявшись с кресла, я пробежался пальцами по корешкам стоящих в шкафу книг и вынул оттуда труд с названием «Заводское приготовление пироксилина и нитроглицерина», показав его Дмитрию Ивановичу. «Его», — подтвердил Менделеев, — «значит, это судьба». Глава 24. Утро началось привычно, с почты. Главной ее компонентой стало длиннючее, а как иначе, письмо от Толстого, которое мне зачитал Остап. Он, в отличие от меня и левых секретарей, почерк гения русской словесности разбирать умеет. Содержание повергло меня в задумчивости некоторую грусть. Когда граф спросил, может ли без в бабе сидеть, мне и в голову не пришло, что он имел в виду свою жену, Софью Андреевну. Что ж, некоторая логика, пусть на мой взгляд и неправильная, здесь имеется. Не все люди обладают способностью винить в собственных проблемах себя. То злое государство виновато, то не понимающий высоких позывов социум, то невидимая и неосязаемая сущность, именуемая судьбой. Лев Николаевич в своем грехопадении до гордыни винил жену, которая, мол, служила орудием засевшего в ней беса, сбивающего графа с пути истинного. Девичья ее фамилия, Берс, самое что ни на есть намекающая. Более того, Софью Андреевну угораздило обладать деятельным характером и в свое время сдать экзамен в Московском университете на звание домашней учительницы. Что это, как не дьявол во плоти? Как мог я быть столь слеп, Георгий Александрович? Горестно вопили в небеса передающие боль графа буквы. Короче, развод неминуем, и Лев Николаевич попросил меня поспособствовать одобрению процедуры синодом. Софью Андреевну чисто по-человечески жалко, но мне по-человечески думать в этой ситуации непозволительно, поэтому написал записку синоду и велел Семену отнести ее куда следует. Второй важный пункт. Толстый пакует чемоданы и собирается на Валаам, в тамошний монастырь, очищать душу от налипшего на нее за годы совместной жизни влияния беса. Задумчиво пошевелив усами на висящую на стене здоровенную карту империи, я задал самому себе важный вопрос. Насколько обидятся и на что пойдут финны, если передать принадлежащий их княжеству кусочек валаамской территории РПЦ в качестве монастыря-заповедника? Так-то это не совсем урезание финских территорий, а просто кусок землицы с нюансами, но они же там частично лютеране, а еще, очень говнистые. Решать проблему национальных анклавов мне так или иначе придется. Что это за подход, когда покоренные народы обладают в рамках империи большими правами, чем коренные ее жители, включая государство, образующее русский народ? Все нормальные завоеватели переваривают народы в единый имперский субстрат, заставляют жить как все, давит бунты в зародыше любыми средствами, а мы, словно стыдясь геополитического могущества, давим виноватые улыбочки и выдаем кучу привилегий, нередко, во вред коренному населению, который некоторые из этих привилегий прямо или опосредованно оплачивает из своего кармана. Буквально платим и каемся. Какое к имперскому центру после такого будет отношение? Правильно, если платит и кается, значит реально не прав. Долой проклятых оккупантов. Записав в блокнотик напоминалку для себя поговорить на эту тему с императором, я велел принести карту поменьше и очертил на ней кусочек предполагаемой территории для РПЦ. С ней тоже к императору. Синод любые подарки примет с благодарностью и любовью. Си территории надлежит превратить в главную точку духовного интереса православных людей, в которую будут стекаться толпы паломников, наших и зарубежных. Отдав секретарю Коле распоряжение поузнавать, и, если графу нужна помощь, оказать ее, я добавил от себя 5000 рублей, толстый богатый, но на старости лет впал в аскезу. Пусть имеющиеся на Валараме монахи позаботятся о том, чтобы полезный и, что уж греха таить, вызывающий у меня трепет старик в религиозном рвении не подорвал здоровье и не помер раньше времени. От дальнейшего разбора почты меня отвлекла Ксюша. Ввалившись в кабинет, она поздоровалась, уселась на диван, поправив подол бирюзового платья и заявила: «Братец, я помогла тебе уговорить маменьку благословить твой брак, а значит теперь ты должен помочь мне выйти замуж за моего Сандра». Пробивной у сестренки характер, и как ловко примазалась. «Ишь ты, помогла. Ладно, некоторая доля истины в ее словах есть. Она и вправду долгие месяцы окучивала Дагмару, рискуя навлечь на себя материнский гнев. Завтра я уезжаю в Петербург», — ответил я ей. «Потом, в Москву. Сандра будет при мне. За это время я составлю о нем мнение. Почти уверен, что оно будет хорошим. Когда мы вернемся, я поговорю с мамой и папой о вашем с ним браке. Но тебе все равно придется немного подрасти». Сестренка изобразила скучающее лицо. Глупый братец ничего не понимает в высоких чувствах. Разница в возрасте – это ерунда. Ты у нас умная и образованная леди, а значит в разговорах ни ты, ни он скучать не будете, сгладил я удар. Однако, прости за прямоту, в нынешнем возрасте рожать Сандра наследника очень рискованно, как для будущего малыша, так и для тебя. Великая княжна порозовела щечками от смущения. Ты, храбрая и решительная, продолжил я, и смерть родами тебя не пугает, но прошу тебя подумать о чувствах Сандра. Каково ему будет, если ты погибнешь на его руках? Особенно, погибнешь вместе с малышом, ничего не оставив любимому на память о себе. По лицу сестренки прошла показывающая бурный мыслительный процесс волна, гормоны проиграли голосу рассудка, и она грустно вздохнула. «Я согласна подождать ради будущего нашей с Сандра семьи. Может и выветрится первая любовь. Главное, чтобы она не переросла в маниакальное упорство. Оно не выветрится уже никогда». С улыбкой покивав, я встал из-за стола, подошел к княжне и подставил ей руку. «Идем, идем». С улыбкой кивнула она, и мы под ручку отправились на завтрак. Вареные яички, кофе, в том числе для младших, в эти времена их даже лауданумом во время простуды пичкают, никто о вреде кофеина на растущий организм не догадывается, бутерброды с маслом. Надоело балансировать вынужденные периоды вегетарианства подпольным поеданием притаскиваемого верным Андреичем мяса, но что уж тут поделаешь. Маленький Миша похвастался, что выписал себе настоящего инженера, и будет под его руководством мастерить механизмы, потому что игрушка с драконом произвела на него неизгладимое впечатление. Новость меня порадовала, Романовых военного толка этим самым жуй, а производственниками-инженерами гражданского толка им быть, видите ли, невместно. Позавтракав, мы прошлись по коридорам дворца, затем, под порадовавшим солнышком небом, и добрались до крытого и отапливаемого загона, в котором последний день квартирует подаренный Николаю слон Евпатий. К отъезду животины в зоопарк, передаривать Вильгельму подарок некрасиво, поэтому для него выписал у рамы нового, как раз к октябрю морем в Берлин прибудет, все уже было готово. Около загона стояла телега с клеткой и запряженными тяжеловозами, погонщик слона, сиамец, наводил на ценную зверушку лоск, натирая морщинистую кожу щеткой, а живущие при дворце дети сбежались к загону, чтобы посмотреть на погрузку и отъезд слона. Запасы провиантов клетки ввергли меня в размышления о тотальной оторванности августейшей семьи и их приближенных от народа. Слон, не аристократ, и на диете из капусты, морковки и прочим произрастающим в наших краях добре посидит спокойно, нисколько не чувствуя себя ущемленным. По пути Евпатию доведется полакомиться сахарным тростником импорт и бананами, выращенными в дворцовых теплицах. Примерно так же выглядит его рацион в другие дни. За день слон таким образом проедает годовой ВВП не самой захудалой деревни. В зоопарке такой лафы не будет, я уже распорядился. Пока младшие выдавали дружелюбной зверушке бананы, я занялся просвещением. Азиатский слон, в отличие от своего африканского собрата, животное работящее, умное и полезное. Африканские плохо дрессируются и приручаются, а вот азиатские много тысяч лет помогают жителям Индии, Сиама и прочих стран на тяжелых работах. Погонщики вроде нашего доброго друга Нирана хорошо знают об одной особенности, даже самый трудолюбивый слон, ежели его плохо кормить и заставлять работать дольше, чем отдыхать, конечно, какое-то время в силу доброго нрава потерпит, но однажды чаша его терпения переполнится. И что будет? Поежилась Оля, опасливо глядя на зверушку. Слон схватит злого и жадного погонщика хоботом и как следует треснет о землю, улыбнулся я ей и многозначительно посмотрел на маму. Бесконечным терпением не обладает никто. Поняв намек, Дагмара поморщилась, надоел, мол, своими угрозами. «Не бойся», — успокоил Миша младшую сестру. «Наш Евпатий вообще наработает, смотри какой он довольный». Повернулся ко мне и пошутил почти как я, настоящий уездный дворянин. Я хохотнул, а Ксюша хихикнула и поделилась придуманным сравнением. Доволен как слон. Проводив Евпатия, мы немного задержались раздать конфеты монеток маленьким простолюдинам и вернулись домой, разбежавшись по своим делам. Для меня это второе заседание Государственного совета, к которому пришлось переодеться. Милитари-кижуал я решил надевать только туда, где это необходимо, на встречу с военными. Внутри дворца, по административно-управленческим делам и в свободное от них время буду ходить в нормальном, гражданском костюме с необходимым минимумом орденов. Неудобно, гремят, цепляются, нужно постепенно вводить моду на отказ от их ношения в повседневной жизни. На парадах и по праздникам звенеть да блестеть нужно. Посмотрим, приживется ли эта мода. Дополнительная цель – выбить из-под дяди Лешиной фронды одну из опор. Племянник не умеет воевать. Именно так, дядя, я же и не претендую, нормальный администратор, а воевать должен уметь генштаб. Сам генштаб создать еще предстоит, но это сейчас не важно. На второе заседание Алексей Александрович прийти соблаговолил. Рожа помятая, как говорят классики, со следами порока. Перегаром разит изрядно, подлечился с утра. Мундирчик, вопреки вышеперечисленному, сидит безукоризненно. Поздоровались нормально. Не то у великого князя настроение, чтобы нагнетать, действует на чистом автопилоте. Ну и обострять лишний раз, дискредитируя меня в глазах верхушки государственного аппарата, ума хватает, это же не прием, который, конечно, мероприятие официальное и регламентированное, но допускающее некоторые семейные шуточки. Воспитание пропить можно, но так низко дядя Леша еще не пал, и даже добавил вялое, не терпящее никакой критики, но положенное по регламенту оправдание. Балтийский третьего дня инспектировал, простудился, вчера лихорадка проклятая донимала. Я сочувственно покивал, верю. А стоящий рядом Михаил Николаевич Романов, младший сын Николая и председатель госсовета, воспользовался моментом и с предельным дружелюбием на лице расписался в выборе стороны конфликта между мной и дядей. Говорят, средство модное есть, клизмы с Сибирием. Попробуйте, Алексей Александрович. Великому князю было плохо, и, даже если животное его чуйка подвох почуяла, отвлекаться он не стал, рассеянно поблагодарив и свалив на свой стул. Дядя Миша весело мне улыбнулся и пошел к месту своему. В приподнятом настроении я пообещал себе плотнее поработать над сыном-фрондером Михаила Николаевича, прошествовал на свое рабочее место и сделал отмашку начинать. Репутация – это важно. На вчерашнем заседании у меня получилось создать неплохое впечатление – поэтому сегодня моих вопросов и комментариев уже ждали, докладчики для этого делали паузы в потенциально требующих пояснений местах, чаще на меня поглядывали, а председатель выглядел таким положением дел довольным. Для любой сферы человеческой деятельности характерна одна важная черта, в рабочий процесс должны быть вовлечены все, потому что иначе дисциплина и энтузиазм начинают шататься. Если кому-то на происходящее пофигу, почему должны стараться остальные? Для начальства это особенно актуально, особенно если этот начальник рулит целой страной. Царю пофиг, а мне че, больше всех надо? Мне надо очень сильно, а значит, уважаемые господа, пусть даже невольно и чисто инстинктивно, будут тянуться вслед за мной. Не панацея, конечно, но на общее оздоровление государственного аппарата на долгой дистанции повлияет неминуемо. Эти мои размышления подтвердил и Михаил Николаевич, с которым мы по завершении трехчасового заседания, дядя Леша где-то на середине начал похрапывать, что опытные чиновники мастерски не замечали, отправились на ковер к Александру вместе. Мне нужно поделиться впечатлениями, а председателю – отчитаться. Как председателю Государственного совета и преданному делу империи Романову, мне очень приятно видеть, насколько вы стремитесь вникать в дела нашей прекрасной страны, Георгий Александрович. Благодарю за приятные мне слова, Михаил Николаевич, улыбнулся я ему. Мне неловко это признавать, но, когда нитки, царствие ему небесное, перекрестились, рассказывал мне о заседаниях Государственного совета, я нередко испытывал зависть. Воздержавшись от оценки качеств покойного цесаревича, председатель улыбнулся. «Вы не разочарованы, Георгий Александрович, перепутье. Сейчас я могу пожаловаться на дядю Лешу и некоторых других, очевидно лишних в составе совета деятелей, и Михаил Николаевич предложит свое покровительство в деле очистки совета от них, частичной, конечно, и он и я все понимаем». И конкретно Алексея Александровича сковырнуть со стула даже совместными усилиями сможем далеко не сразу. Минус – возвышение самого Михаила Николаевича вплоть до потенциальной потери над ним контроля, потеря мною репутации и доли самостоятельности в решениях, и, в самом худшем случае, дворцовый переворот силами его сына Фрондера, который с легкой душой установит в России такую сладкую для придурков республику. Плохой расклад – цесаревич должен уметь решать кадровые проблемы сам, а потому улыбаемся шире. Никоим образом, Михаил Николаевич, в путешествии по России я впервые увидел, насколько необъятна и наполнена жизнью наша страна. Отсюда и до Владивостока наша страна бурно развивается, прирастает населением, и я по-настоящему счастлив тому, что в Государственном совете так много людей, которые упорядочивают создаваемый нашей непростой эпохой хаос, задавая направление развитию и решая многочисленные проблемы. Своей главной задачей я вижу глубочайшее погружение в государственные процессы. Некоторые крайне важные дела требуют моего прискорбно долгого отсутствия в Гатчине, но завтра я уеду в Петербург со спокойной душой, зная, что вверенный его величеством вашим опытным рукам важнейший государственный орган исправно выполняет свой долг. Михаилу Николаевичу мои слова были приятны, а я закрепил эффект демонстрации и доверия. По возвращении я намерен целиком посвятить себя государственным делам. Могу ли я попросить вас, Михаил Николаевич, подобрать толковых людей, обладающих должным уровнем знаний в своих сферах государственной жизни? Безусловно, министры охотно откликнутся на просьбу ввести меня в курс дел в своих министерствах, но они, я уверен, очень занятые люди, и отвлекать их от дел, как будущий император, я себе позволить не могу, а вот озадачить предоставлением мне второго комплекта учителей могу очень даже, информацию нужно черпать из разных источников, но Михаилу Николаевичу из первых уст об этом знать не обязательно, узнает непременно, но мне-то что, обиды, какие могут быть обиды, если цесаревич просто хочет, чтобы ему врали поменьше, вы против, господин председатель Государственного совета, безусловно, Георгий Александрович, кивнул довольный председатель. «Я лично отберу достойнейших к вашему возвращению». Эпилог. «Петербург из всех посещенных мною городов изменился меньше всех. Замени брусчатку да камни на асфальт, отпили яти у вывесок, добавь неона и растяни электрическое освещение на весь город, и примерно то на то и выйдет. Это если из центра не выезжать, конечно, окраины представляют собой классическое для этих времен зрелище». Деревянные частные и барачного типа дома с вкраплениями магазинов и лавок, природное, то есть отсутствующее, освещение, укатанные до непробиваемого состояния грунтовки под колесами везущей меня кареты. Частный сектор в целом смотрелся неплохо, единичные полузаброшенные и подгнившие дома, конечно, встречались, но утопали в ухоженных садиках, ровных заборах, красующимися кокетливой резьбой ставнями на окнах и засаженными огородиками. Как и везде, подсознательно ожидая худшего, я напарываюсь на вполне приемлемую по этим сложным временам жизнь. До индийских трущоб нам еще падать и падать, но утешаться этим и погружаться в праздность я, конечно, не стану, ух, чревато. Среди декораций имелись и их жители, копались в огородах, сидели на скамейках у домов, ездили на телегах, откуда-то или куда-то гнали коров с козами, по улицам бегали тощие, но вполне жизнерадостные куры наперегонки с такими же, в дополнение, чумазыми и нередко босыми детьми разных возрастов. Почему не в школе? И рады бы, царь-батюшка, да нет той школы. Ничего, ребята, будет, а пока казаки конвоя, в соответствии с традицией, раздают простолюдинам конфеты да мелкие, но полезные в хозяйстве подарки, а я взамен получаю политический рейтинг и крестные знамения. Пару часов попетляв по улицам, добрались до дома Дмитрия Ивановича Менделеева. Живет светило мировой науки в выделенной ему Санкт-Петербургским университетом квартире рядом со зданием 12 коллегий, в ректорском флигеле. Вся набережная, на которой расположен архитектурный ансамбль, была заполнена народом. Не удержался Дмитрий Иванович, рассказал коллегам о моем прибытии. Коллеги тоже не удержались и рассказали студентам. На выходе получилась настоящая церемония встречи. А почему в рядах студентов так много подозрительно взрослых лиц? Нет, я понимаю, что тяга к обучению может проснуться в человеке в любом возрасте, а обеспеченные предками, лично выстроенными пассивными доходами или выгодной женитьбой люди могут себе позволить не работать, постигая высокие науки, но как-то все равно странно, особенно если учесть откровенно поизносившийся вид некоторых граждан. Надо будет спросить. Оценив обстановку, велел вознице остановиться, выбрался из кареты, прошелся вперед и, к немалой радости собравшихся, ловко запрыгнул на ограждение набережной, чтобы меня было хорошо видно. С важным видом прохаживаясь по гранитным плитам с заложенными за спиной руками, толкнул стандартную речь о важности научно-технического прогресса, образования и о том, каким удивительным станет грядущий век, спустился, пожал руки самым солидным и бородатым дядькам, похлопал по плечам подвернувшуюся молодежь, и в компании Дмитрия Ивановича добрался до входа в ректорский флигель. Обернувшись, увидел, как ко всеобщему удовольствию в реку плюхнулся решивший повторить мой номер студент. Его обладающие большей ловкостью товарищи тыкали в него пальцем и бессердечно ржали. Хорошо быть студентом, драйва и здоровья с пассионарностью хоть отбавляй, а на работу ходить не надо. Дмитрий Иванович, некоторые студенты выглядят так, будто учатся уже не один десяток лет, заметил я по пути к квартире ученого. По пути выстроились прислуга и обитатели дома, и я награждал их за поклонами улыбкой, вижу вас, дорогие подданные, и очень этому рад. Своего рода феномен, хохотнул ученый, хоть диссертацию пиши, вечные студенты и места их обитания. Начинаю понимать, классификацию я бы применил такую, продолжил Менделеев. Тупицы, эти честно учатся, над учебниками годами пыхтят, а экзаменов сдать не могут, и бездельники, эти учиться и не пытаются, на экзамены ходят с демонстративным пренебрежением, а все время в кабаках лавки протирают. Есть и третьи, им в студентах ходить до того нравится, что правдами и неправдами стараются подольше в них задержаться. Толку ни с первых, ни со вторых, ни с третьих нету, да покуда сами не уйдут да беспорядков не чинит, выгонять их вроде как и ни за что. А что, порога для отсева всех этих личностей нет. Первых жалко, старается человек, а толку нет. Так тоже бывает, но и для государства и для них самих будет лучше перестать мучиться и пойти уже работать, освободив место более способным, а вторых и третьих нужно без разговоров гнать в шею. Это же натурально питательный субстрат для подпитки революционеров всех мастей. Обязательно поговорю об этом с Александром. Квартира у Менделеева мне понравилась, просторно, уютно, чисто, полно интересных приборов и сувениров. А еще понравилась его семья, молодая, относительно. Так-то ей 37, жена Анна, старшая дочь от первого брака 23-летняя Ольга, мой старый друг Владимир, который нас в путешествии фотографировал, и дети от второго брака, Люба, Ваня и пара близнецов, Мария и Василий. 10-летняя Любовь в свое время выйдет замуж за Блока, но об этом пока никто кроме меня не знает. Последним действующим лицом оказался худой мужик средних лет с обветренным лицом и агрессивно торчащими вперед усами. Ожидаемых мной фанатично горящих жаждой научных свершений у него не оказалось, полагаю, загораются только на работе. Манеры, разумеется, безукоризненные, а вот мундирчик явно с чужого плеча, великоват и чинен. Так бывает, когда все деньги тратишь на попытки принести родине непрошенную ею пользу. Ничего, теперь все будет по-другому. Пан Пушка, Семен Васильевич, представил энтузиаста взрывчатых веществ Дмитрий Иванович. Читал ваш труд, Семен Васильевич, отвесил я ему комплимент. Впечатлен, и очень надеюсь, что мы с вами сработаемся. На беду врагам империи, ваше императорское высочество, улыбнулся Панпушка. На очень большую беду, хохотнул я. Отправив семью Менделеева заниматься своими делами, мы втроем отправились в кабинет ученого, говорить о гранатах, которые в этой реальности назовут, конечно же, панпушками. Конец третьего тома.